Глава 11. Лошадь несла меня сквозь ночь, словно сама судьба подгоняла ее. Тонкое платье, совсем не подходящее для верховой езды, облепило тело, и я чувствовала, как холод проникает под кожу, несмотря на летнюю ночь. Луна играла со мной в прятки, то выглядывая из-за облаков, то снова скрываясь, словно насмехаясь над моим безрассудством. Может быть, я действительно погорячилась? Сжимая поводья так крепко, что пальцы немели, я не чувствовала облегчения. Стоило ли остаться, объяснить, попытаться найти слова, которые оправдали бы меня? Но было поздно. Теперь я была одна, и дорога передо мной была темна, как мои лихорадочные мысли. Лес встретил меня густой стеной деревьев. Внезапно что-то хлестнуло меня по лицу, я не успела увернуться от низкой ветки. Шлепок был такой силы, что я потеряла равновесие и полетела вниз, больно ударившись о землю. Подняться удалось не сразу. Все тело ныло, а правая нога была повреждена и отказывалась слушаться. Голова кружилась. Я огляделась. Лес был неприглядным. Корявые ветви, заросли колючей травы и ямы. Я не могла понять, куда идти. Лошадь исчезла в темноте, оставив меня одну. Взяв себя в руки, я пошла наугад, надеясь, что рано или поздно найду дорогу. Но лес, казалось, не желал отпускать меня. С каждым шагом земля становилась все мягче, а под ногами захлюпала жижа. Я поняла, что забрела на болото. Мрак обступил меня плотной, липкой стеной. Воздух был не просто влажным, он был тяжелым, пропитанным запахом сырости, гниющей травы и чего-то еще более древнего и тревожного. Каждый вдох казался липким, оседающим на легких. Чавк, хлюп, вязкий, тягучий звук, когда ноги уходили в трясину, а потом с усилием выдергивались обратно. Казалось, само болото дышит. Иногда почва становилась чуть тверже, но потом снова начиналось хлюпанье. Вокруг мелькали неясные силуэты. Камыши и тростник стояли темной стеной, шелестя на едва заметном ветру каким-то сухим, нервным шепотом. Казалось, каждое движение стеблей наблюдает за тобой. Вода подернута чернильной рябью, в которой не отражалось ничего, кроме призрачных проблесков какого-то невидимого света. Изредка на поверхности что-то булькало, словно кто-то глубоко внизу выдыхал пузыри воздуха. Звуки болота были живыми и пугающими. Громкое, внезапное кваканье лягушек разносилось эхом в тишине, заставляя меня вздрагивать. Какие-то насекомые, невидимые, назойливо жужжали прямо над ухом. Иногда доносились странные крики то ли птиц, то ли каких-то ночных обитателей, такие резкие и незнакомые, что по спине пробегал холодок. Я медленно погружалась в эту трясину, казалось, не только физически, но и душой. Время терялось смысл, было только чавканье, хлюпанье, запах гнили и это давящее ощущение изоляции. Ночные испарения поднимались над водой, создавая призрачные туманные завесы, которые то скрывали все вокруг, то приоткрывали на мгновение вид на еще один участок все такой же вязкой, темной глади, усеянной кочками с пучками жесткой травы. Я старалась не думать, просто чувствовать ритм движения, борьбу с грязью. Это место казалось живым, но не добрым. Оно хотело удержать, засосать, растворить в себе. Каждый метр пути был вызовом, маленькой победой над этой липкой, чавкающей бездной. Это было не просто место. Это было ощущение. Ощущение беспомощности перед стихией, перед этой древней, равнодушной топью, которая поглощала звуки и свет, оставляя только гнетущую тишину и мрачные шорохи. Страх сжал мое сердце, но я старалась не поддаваться панике. Я знала, что болото — это не только опасность, но и шанс. Болота были недалеко от дома Мэдисонов. Можно было найти путь, если действовать осторожно. Я куталась в тонкий плащ, который не мог защитить от холода, но хотя бы создавал иллюзию защиты. Ноги проваливались в трясину, и каждый шаг давался с трудом. Мои тоненькие туфли из софьяна уже давно где-то утонули. Я устала, но останавливаться было нельзя. Вокруг ни одного сухого места, где можно было бы присесть и отдохнуть. В темноте вокруг мерцали странные огоньки. Знания бывшего учителя биологии подсказывали мне, что это горит метан, но воображение рисовало совсем другие картины. Из тьмы доносили и звуки. Кто-то хрустел ветками, кто-то тявкал вдалеке. Шакалы. Я знала, что они опасаются человека и вряд ли нападут, если я буду двигаться. Но трясина! Она была настоящим врагом. В какой-то момент земля под ногами предательски качнулась. Я почувствовала, как начинаю погружаться. Медленно, но неумолимо. Я вспомнила, как нужно вести себя, попав в трясину. Нельзя делать резких движений, надо распределить вес тела. Где-то внутри теплилась еще надежда, но я понимала, меня никто не вытащит отсюда. Однако усталость начала брать свое. Мои движения стали медленными, а мысли путанными. Я чувствовала, как сознание ускользает от меня, как будто кто-то выключает свет в темноте. Последнее, что я помнила, — это холодная липкая грязь, обнимающая мое тело, и утробное уханье вдалеке. Когда я пришла в себя, я поняла, что больше не на болоте. Кто-то нес меня на руках. Шаги незнакомца были твердыми и уверенными, а дыхание ровным. Я попыталась открыть глаза, но веки были слишком тяжелыми. Я прошептала «Спасибо» и снова погрузилась в темноту. Кто был этот человек? Куда он меня нес? Я не знала, но в тот момент ничто не имело значения. Я была спасена, и это было главное. Очнувшись в незнакомом помещении, я нервно дернулась, подскочив на постели. «Лаклан! Отец! Даффи! Беатрис!» На мой зов никто не откликался, вокруг царила гробовая тишина. Если бы я подняла шум в доме Мэдисонов, примчался бы хоть кто-то. Я поняла, что нахожусь в чужом доме. Попытавшись встать, я почувствовала резкую боль и увидела, что моя правая нога перебинтована, и к ней с двух сторон были прикручены две палочки. Кто-то наложил мне шины, значит, моя нога была сломана. «Кто-нибудь, помогите!» — жалобно позвала я, и мне тут же стало противно от собственной слабости. «Значит, так. Кто-то вытащил меня из болота, и теперь нужно было только дождаться моего спасителя». Обстановка комнаты была богаче моей прежней. На стенах гобелены в изысканных позолоченных рамах, на полу красивый ковер. Мне хотелось рассмотреть все это поближе, но я боялась вставать. Комната была теплой и уютной. Мое одеяло было украшено вышивкой, а подушки пахли так же, как тот самый плащ, который накинули мне на плечи на королевском балу. На столике у кровати кто-то заботливо оставил для меня кусок пирога и большую серебряную кружку с молоком. Я почувствовала першение в горле, поэтому, взяв кружку, начала пить маленькими глоточками. Молоко было удивительно ароматным и как будто слегка сдобренным медом и пряностями. В комнате жарко горел камин, на стенах в дорогих подсвечниках ярко горели свечи. Поскольку окна были плотно зашторены, я не знала, что сейчас, день или ночь. Неожиданно дверь скрипнула, и кружка дрогнула в моей руке, немного вкусного молока выплеснулось. Я ожидала увидеть человека, но в щель протиснулась здоровенная собачья морда. Пёс был огромным, и несколько секунд я смотрела на него с испугом. Вдруг бросится. «Ты кто?» — осторожно спросила я, будто бы он мог мне ответить. Пёс завилял хвостом. Это был дог, такого размера, какого я раньше не видала. У него были мощные лапы, а толстый сильный хвост колотил о косяк. Животное выглядело вполне дружелюбно, поэтому я решила продолжить разговор. «Ну, скажи что-нибудь. Ну, гав-гав». Псина послушно ответила лаем. «А где твой хозяин?» — поинтересовалась я у него, все еще немного опасаясь. Собака наклонила голову на бок, словно сомневаясь в моей адекватности. «Действительно, что он мог мне ответить?» «Ну, дружочек, позови мне кого-нибудь». Пес вдруг бросился ко мне. Я даже вскрикнуть не успела, как он принялся лизать мне руки. Откуда-то послышался свист, и собака моментально вылетела из комнаты. Я напряглась, ожидая, кто же войдет следом. Послышались шаги, но, к моему удивлению, в комнату никто не зашел. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнула я. Через несколько минут дверь кто-то закрыл снаружи, а мои глаза вдруг стали слипаться, и я упала на подушки, пахнущие лавандой и вереском. А молочко-то было непростое. Последнее, что подумала я, проваливаясь в сладкий сон.